«Слушай, я тут подумал». Олег обернулся к слегка приотставшей Вериене, начиная разговор. Шел уже четвертый день с момента отъезда из Хорева, и однообразное путешествие успело здорово прискучить обоим путникам. «Да», — в притворном изумлении округлила глаза вампиресса. «Оказывается, ты и это умеешь делать? Вот уж никак не могла заподозрить. Какой ты разносторонний, однако». «Ага, я такой». Как можно более самодовольным тоном откликнулся Олег, поддерживая шутку. «Я еще и не такое умею. Вот недавно вообще писать научился, представляешь?» «Нет, не представляю. Не сходится как-то. Видимо, ума недостаточно». «Не переживай, у тебя есть куча иных достоинств». Улыбнулся Олег, скользнув взглядом по ладной фигурке девушки. Та звонко рассмеялась. «Так вот, что я хотел сказать. Что-то скучно, однако. Как по-твоему?» «Какие будут предложения?» «Очень просто. Думаю, стоит сделать небольшой крюк и заехать в баронство». «Зачем?» – насторожилась Вериена. «Просто!» – Олег смутился. «В прошлом году я пообещал переписываться с Аталеттой. Отправил уже пару писем, но ответа так и не получил. Думаю, стоит заехать, проверить, все ли у нее в порядке». «Оно тебе надо? Если девушка не отвечает, значит, не особо хочет общаться». Помолчав, заметила Вериена. «Да нет, когда расставались, она показалась мне настроенной весьма серьезно. Да и обещал я, что помогу после того, как закончу обучение». «Так ты же еще его не закончил. Зачем ехать?» «Каникулы, делать нечего. И ты что, ревнуешь?» «А почему бы нет? И вообще, не хочу я в баронство». «Да ладно тебе! Я ж тебе с этим твоим бером общаться не мешал. Заедем ненадолго, попируем, узнаю, как дела, и вперед. Там и до Онера недалеко. Решено, сворачиваем». «Милорд». «Алекстис, что-то случилось?» «Да, милорд. Прослушка, встроенная в переданную вампиршей экипировку, позволила узнать, что объект изменил маршрут и намерен посетить баронство Майдель с целью повстречаться с изгнанной владычицей Фенриана, повлиять на его намерение, не раскрывая причин и не используя сторонних резервов, я не могу». «Ничего страшного». Молодой маг печенкой ощутил понимающую улыбку, скользнувшую по губам ректора. «Тут у одной его приятельницы кое-какие проблемы приключились, чреватые летальным исходом. Я уже собирался вмешаться лично, но теперь, пожалуй, не буду. Просто сообщу Ореху. Помнится, он говорит, что собирается ее защищать. Вот пусть и отвечает за свои слова. Думаю, ему будет не до баронств и фенрианской владычицы. Так что не волнуйся. Сегодня я с ним свяжусь. А вас попрошу проследить, чтобы решение ее проблем не оказалось для него слишком уж опасным». «Милорд, вы?» Олег с величайшим изумлением уставился на неожиданно возникшую перед ним фигуру Элиаса Альфрани, после чего, сильно покраснев, вскочил с походной постели из нарубленного лапника и стал суматошно натягивать джинсы. «Да нет, это всего лишь проекция». Вериена с сожалением вздохнула и стала неспешно надевать свой неизменный боевой костюм. Шел 12-й час ночи, и расположившаяся на отдых парочка никак не рассчитывала на появление в установленном Олегом охранном круге великого архимага. «Достаточно сильные маги могут устраивать подобное, если им надо с кем-либо пообщаться, и при этом подозревают, что у желаемого собеседника может не оказаться под рукой шара дальной речи», — пояснила вампиресса. «Видишь, как линии силы колеблются. Погоди, сейчас лорд завершит подстройку, и вы сможете пообщаться», — добавила она. И действительно, через несколько секунд по фигуре ректора прошла легкая дрожь. Затем она словно стала плотнее, и Элиас Альфрани заговорил. «Приветствую вас, Ореох. Прошу прощения за столь позднее обращение. Я, как видно, не вовремя». Старик обвел красноречивым взглядом все еще полуобнаженную вампирессу и голый торс торопливо застегивающего ремень Олега. «Чему обязан вашим визитом, милорд?» «Ну, допустим, не визитом. Как верно заметила ваша телохранительница, это всего лишь проекция. А связаться с вами я вынужден по довольно прискорбным обстоятельствам». Маг сделал театральную паузу. «Что случилось?» «Похищение. Неделю назад ученица Ореола Габей была похищена.

и очень хочу спать. Это разрешило все сомнения. Я к вашим услугам, милорд. Вампиресса повернулась к Личу, активно демонстрируя готовность помочь в решении любых вопросов. Позвольте пригласить вас в мой кабинет. Некромант галантно протянул Вериене руку. Та низко поклонилась, пряча глаза. Не надо так смущаться. Я же уже говорил, что с падением Дарка не вижу никакого смысла во всех этих ритуалах. Да и потом, сейчас мы с вами находимся на одной социальной ступеньке. Оба нежить, и общаться должны на равных. Так что прекращайте эти даркианские церемонии. Поверьте, я не кусаюсь, в отличие от вас. С улыбкой добавил Вис. Как скажете, милорд, только вначале я должна позаботиться о лошадях. Вас они вряд ли подпустят. Да, все-таки хорошо мы в свое время поработали. Тебя они не боятся? Нет, моя аура качественно замаскирована, и все характерные запахи устранены. Лошади, как, впрочем, и все другие неразумные, и большинство разумных существ видят во мне только человека. И света ты совсем не боишься. Что ж, как я вижу, проект высший все же был удачно завершен. Конюшня сейчас занята. Мы держим там диргаров. Не думаю, что ваши лошади обрадуются такому соседству. Но ты можешь привязать их в парке. Мы будем ждать тебя у башни. Едва зайдя в комнату, Олег стянул сапоги и со вздохом искреннего наслаждения растянулся на застеленной белоснежным покрывалом неширокой кровати. 5 минут передохну только, затем надо встать, раздеться, умыться и уж потом только спать. Спать, спа. Он отрубился, даже сам не заметив этого. Среди ночи Олегу почудилось, что кто-то легкий и отчаянно замерзший мастится на углу кровати, старательно пытаясь не разбудить его своим шебуршением. Не раскрывая глаз, он протянул руку, сгробастал тихо пискнувшую девушку и прижал ее к себе, отогревая своим телом, после чего вновь провалился в сон. Утром Олега разбудила Вериена. Бесцеремонно растолкав парня, она ехидно прошлась по его категорической неспособности спать в одиночку. «Стоило мне отлучиться всего на один вечер, как ба! Место уже занято, как ты мог, подлый изменщик!» «Надеюсь, тебе хоть понравилось?» — спросила она отчаянно покрасневшую Лею. «Вер, не смущай девочку!» Завистливо глядя на ее довольное, хотя и слегка бледноватое лицо, не несущее на себе никаких следов бессонной ночи, вступился невыспавшийся Олег. «Не видишь, что ли, мы просто спали?» «Да все я вижу. Совсем уж ты шуток не понимаешь. Вставай давай. Вис хотел успеть побеседовать с тобой перед отъездом». «Иду», — отозвался Олег, быстро вскакивая и натягивая сапоги. Затем предпринял робкую попытку разгладить изрядно помявшуюся за ночь одежду и, не достигнув в этом каких-либо заметных успехов, направился к расположенному в углу комнаты старинному умывальнику из позеленевшей бронзы. «У нас, правда, ничего такого не было», — немного смущенно произнесла Лея. «Не обижайся, пожалуйста. Я просто немного устала и хотела прилечь на край кровати». «Да не обижаюсь я. Даже если бы и было что». Пользуясь тем, что Олег старательно прыгал на одной ноге, пытаясь вытрясти попавшую в ухо воду, тихо шепнула вампиресса. «Мы с Ореохом большие друзья, и я только порадовалась бы за вас. А шипела я так, для порядка, и чтоб поиздеваться немного. Только ты ему об этом не говори, а то тут же начнет гулять направо, и в основном налево. А ему учиться надо, дел куча, да и мне будет скучно, если лишусь возможности периодически устраивать сцены ревности. Знаешь, как весело. Представляю». Заговорщически улыбнулась Лея. Наконец Олег закончил умывание и быстрым шагом направился в кабинет Виса. Как передала ему Вериена, оба старших лича дожидались его там для какого-то важного разговора. Сама вампиресса заявила, что уже наобщалась с ними по самое не хочу и предпочтет остаться здесь, поболтать с Леей о своем, о девичьем. «Доброе утро!» — весело поприветствовал заходящего в знакомый кабинет Олега Вис. «Как спалось?» «Отлично!» — улыбнулся тот. «Зачем вы хотели меня видеть?» Ему не терпелось выехать, и любые проволочки казались совершенно недопустимыми. «Не волнуйся!» — понял его нетерпение некромант. «Садись, перекуси!» Он кивнул на уставленный едой небольшой столик. «Как только закончишь, выезжаем!»

«Как-как?» — изумленно переспросил Олег, с силой охаживая плетью хаоса своего Дергара, как раз в этот момент решившего заупрямиться. А одно из слабейших боевых заклинаний тьмы плеть не могла причинить упрямой скотине серьезного вреда, но в то же время была достаточно болезненна, чтобы напомнить о необходимости повиноваться наезднику. «Виз, ты ничего не перепутал?» Продолжил он разговор, в очередной раз приведя к покорности своего упрямца. «Я же и окочуриться могу, если такой поток пересылать придется. А сколько потратится энергии на построение связи? У меня резерв, конечно, большой, но отнюдь не резиновый». «А кто тебе велит формировать поток только из своей энергии? Это как раз тот случай, когда обычно используется непривязанная сила. Наиболее простой способ – жертвоприношение, но можно обойтись и по-другому. Например, можешь подключиться к мировой линии и просто вбросить в канал сырую энергию, вплетя в нее только небольшую струйку своей для усиления контакта. Прокачка через тебя сырой энергии – вещь, конечно, весьма неприятная, но при острой надобности. В общем, способов много». «Однако», – озадаченно кивнул головой Олег, обдумывая новое заклинание. «Слушай, меня тревожит такой вот вопрос», — начал он немного погодя. «Может быть, нам все же стоило прихватить моих зомби? Ты, конечно, извини, что напоминаю, но в прошлый раз, во время боя с архисистами, победа была не на вашей стороне, а ведь тогда с тобой был не один единственный первокурсник, а довольно большое количество опытнейших магов. Ты уверен, что справишься?» «Уверен», просто ответил Виз. «Прошлый раз, перед нападением, ими была возведена недалеко от границ чудесного леса целая цепь храмов Орхиса. Мы тогда еще долго смеялись над тем, что полагали глупым чудачеством и бессмысленной попыткой отгородиться от волшебного града. Мы и подумать не могли, что это был вовсе не глупый барьер, а фокусирующая линза божественной энергии. Только сила Орхиса и помогла ему стоять перед моим фамильным даром. Иначе бы...» Тут Лич замолчал и печально вздохнул. «Так что?» — продолжил он, помолчав. «Войска на этом островке, где алтарь не активирован и, следовательно, не может их защищать, шансов не имеют. Мы же вроде как едем спасать жертву». Олег кивнул, однако, подумав, сказал: «А если все же милорд ошибся и алтарь уже активирован, что мы будем делать тогда?» «Сражаться», — пожал плечами Виз. «Ты ведь рассказывал, что твоя магия способна преодолеть защиту амулетов. Да и у меня, знаешь, смерть, как оказалось, весьма благотворно сказалась на моих родовых способностях. Думается мне, что теперь при острой нужде я смогу даже призвать свою прародительницу во плоти. Не хотелось бы, конечно, вновь возвращать мир это древнее зло, но если другого выхода не будет... А уж для воплощенной Хель наличие или отсутствие на шее у ее добычи каких-либо побрякушек никогда не играло какой бы то ни было роли. Самое главное, в этом случае, чтобы ты с этой твоей ореолой успели убраться куда подальше. Нам с вампиршей общество моей прародительницы вреда не причинит. Но вот живых рядом с собой она почти никогда не терпит». «Почти?» «Был один случай. Мой очень далекий предок. Это долгая история, так что расскажу как-нибудь в другой раз. Не будем тратить время. Тебе надо еще многому научиться. Значит, смотри, для создания Мстителя Тьмы необходимо». Растолкав Олегу подробности заклинания, позволявшего на короткое время призывать чрезвычайно могущественного, неуязвимого для обычного оружия и большинства неспецифических заклинаний духа, Виз поинтересовался сам: «А как тебе все же удалось уговорить Лею не просто отвезти коней в Валенсию, но и остаться там, дожидаться вас? Я, если честно, даже не ожидал такого успеха. Девочка она упрямая». «Довольно просто. Я пообещал, что если она меня дождется, то в следующем году, в мае, возьму ее с собой в Золотой лес, куда меня пригласили эльфы. И есть шанс, что она сможет научиться каким-либо заклинаниям, которые смогут вам помочь вновь стать живыми. Ради помощи вам она готова абсолютно на все. Кроме того, я связался с милордом Альфрани и попросил его присмотреть за ней. Он пообещал, что позаботится о ее безопасности», — добавил Олег, чтобы успокоить явно нервничающего некроманта. Тот согласно кивнул. «Благодарю. Теперь я за нее спокоен. При всех недостатках валенсийца, свое слово он держит всегда. Кстати, начинай готовить плетение призыва. Судя по карте, до моря нам осталось меньше часа езды. Меньше чем через 2 часа после отправленного Олегом призыва, вода в небольшой каменистой бухте Онрского залива вздулась горбом и опала, явив глазам потрепанный, с многочисленными проломами, борта морского демона. Призрачные паруса раздулись, наполнившись несуществующим в мире живых ветром, и корабль, полностью игнорируя пологое дно бухты, словно и вовсе не имея никакой осадки, скользнул к самому берегу. С глухим стуком на прибрежные камни упали грязные сходни, и показавшийся над ними капитан махнул рукой, призывая пассажиров. Первыми на борт корабля-призрака заскочили 3 стаи темных гончих, прихваченные на всякий случай. Следом за ними по скользким сходням, ведя дергаров в поводу, поднялись Олег, Вис и Вериена. Взойдя на палубу, Олег был весьма изумлен. Состояние судна за время свободной охоты значительно улучшилось. И не только судно. Экипаж, хотя все еще никак не годился на роль живых, однако во многом восстановил более-менее приличный облик. «Куда прикажете, повелитель?» — обратился к Олегу капитан, пока Вис и Вериена при помощи темных гончих пытались разместить голодных и оттого весьма злобных дергаров на палубе так, чтобы они как можно меньше мешали матросам. Лошадеобразные твари, совершенно не смущаясь способности экипажа корабля-призрака к движению, рассматривали проходящих мимо зомби только как корм, причем из разряда наиболее любимого этими монстрами, слегка подгнивший, и упорно пытались откусить от них хотя бы кусочек. «Риир Апталак, тебе известен этот остров?» «Известен. Прикажете командовать отплытием?» «Да, мы должны быть там как можно скорее. Как мне сообщили, у нас остается не больше суток». «Мы будем там вскоре после заката». Капитан коротко поклонился и громко скомандовал: «Поднять трап!» После чего вновь повернулся к Олегу. «Вообще-то можно и быстрее, но вы, повелитель, вряд ли сможете пережить путь под водой». «Да уж», — Олег мрачно хмыкнул. «Лучше обойтись без купания». Скорость демона действительно оказалась невероятной. Корабль не плыл, он скорее летел над водой, и встречный ветер, ничуть не препятствующий его движению, развивал черные плащи стоящих на носу некромантов. Вериена в ожидании приближающегося заката укрылась в каюте, а Виз давал Олегу последние наставления. «В бой не лезь. Твое дело отслеживать через полученный от Альфрани амулет, где находится Ореола и что с ней. Если она поблизости, то надо соблюдать осторожность. С архисистами расправлюсь я. Ты же, главное, должен мне указывать, куда бить нельзя, чтобы не задеть ее. Когда уничтожим основные силы противника, вышлем к ней для защиты темных гончих. Ну а потом, когда она будет в безопасности под их охраной, можно будет и поразвлечься». «Поразвлечься?» — недоуменно переспросил Олег. «Я не собираюсь убивать их верхушку», — со злой улыбкой ответил некромант. «По крайней мере, сразу. Хорошо бы Крэгхист был там тоже. Вилома мне пока не достать. Он позаботился о том, чтобы до его тела было сложно добраться. Но вот на его потомке я отыграюсь. Думаю, мне удастся передать часть боли потомка и самому Вилому». Улыбка Виса стала совершенно нечеловеческой. «Но как же?» – недоуменно вопросил Олег. Ему было странно видеть, как преобразился его друг при одной мысли о мести. Сейчас рядом с ним стоял отнюдь не добрый и мудрый учитель, опекун и защитник, каким он привык видеть Виса в Онере, а холодный и жестокий личник Романт, с наслаждением предвкушающий мучительную смерть своих врагов. «Почему я не тронул Аталетту?» — не понял он мертвитель. «Эта девчонка никого не приносила в жертву. Она невиновна перед нами, в отличие от своего дядю, который похитил твою подругу именно с этой целью». «Да нет, я не об этом, просто...» «Как-то немножко неожиданно слышать от тебя такое. Я тебя представлял другим». «Я мертвитель. Для друзей я друг и всегда готов помочь. Для учеников – учитель и защитник. Но для тварей, что хотят только убивать и мучить, я мертвитель и рыцарь отчаяния. В самом худшем смысле этих слов». Коротко ответил некромант. Олег промолчал. Лич был в своем праве. Да и мог ли Олег осуждать его, если вот уже несколько часов с огромным трудом удерживал себе ревущего и жаждущего крови демона, прекрасно понимая, что когда завяжется схватка, он выпустит его, и множество душ навечно покинут круги мироздания, став его добычей. Между тем солнце село, и к ним присоединилась Вериена, а вскоре на горизонте возникло небольшое темное пятнышко, стремительно разросшееся до скалистого острова довольно приличных размеров. «Реир Апталак, через 20 минут мы войдем в единственную бухту этого острова. Корабли ваших врагов наверняка находятся там», — объявил приблизившийся капитан. «Прикажете готовиться к бою?» Олег кивнул. «Готовьтесь. Вы можете сходить на сушу?» «Мы можем преследовать и убивать врагов где угодно», — горделиво притопнул обутая в остатки сапога ногой капитан. «Но на суше наши силы будут намного меньше», — добавил он, помолчав. Вскоре, как и было обещано, демон вошел в небольшую и хорошо укрытую бухту, в которой стояло 5 кораблей. 2 крейсера и фрегат фенрианской постройки, 1 военный транспортник и еще 1 небольшой иринийский торговый корабль. Очевидно, на нем и была доставлена Ореола. Вхождение корабля-призрака не осталось незамеченным. На кораблях засуетились. За кормой демона плюхнулся в воду приличных размеров камень, выпущенный из катапульты. Ничего большего фенрианские моряки предпринять просто не успели. «Взгляни на амулет», — коротко бросил Вис Олегу. «Твоя подруга не на кораблях?» «Нет, она, похоже, где-то в глубине острова, довольно далеко отсюда», — качнул головой тот. «Ну что ж...» Лич зло усмехнулся, разворачиваясь лицом к готовящемуся ко второму выстрелу крейсеру. «Им не повезло». В следующий миг резкая боль пронзила бок Олега. В диком ужасе взвыл демон, проламываясь в сознание и преобразовывая тело с единственным паническим воплем. «Смерть! Бежать!» Туманная дымка, невидимая простым человеческим глазом, окутала обреченные корабли. И в ней, в этой дымке, Олег ощутил чье-то злое и могущественное присутствие. «Моя добыча!» Щупальца призрачного тумана протянулась от облака к кораблю Олега, но не успев пройти и половину пути, стала рассеиваться и исчезать вместе с облаком. «Что с тобой?» Вис обернулся на приглушенный стон Олега и замер. Его ученик в полностью демонизированном облике сидел на палубе, старательно зажимая глубокую рану на пояснице, откуда медленно сочилась густая черная кровь. «Что это было?» – простонал Олег. «Смертельная для человека рана, внезапно открывшаяся на том самом месте, куда когда-то вонзился нож полупьяного гопника, даже в демоническом теле была весьма болезненна и довольно опасна. Впрочем, он уже ощущал, как стремительно сходятся поврежденные неизвестно чем ткани, а кровь, которая, будь он в человеческом теле, должна была прямо-таки хлистать из рассеченных артерий, быстро сворачивается, закупоривая перебитые сосуды. «Я применил свой фамильный дар», — все так же недоумевая, ответил некромант, кивая на бессильно покачивающийся на легкой волне корабли. «Кажется, для меня не совсем безопасно находиться рядом с тобой, когда ты его применяешь», — покачал головой Олег, поднимаясь с палубы. Рана стремительно стягивалась, намного быстрее, чем должна была бы, будь она нанесена обычным предметом. «Да, похоже, это так». Виз задумчиво прищурился, а затем перевел взгляд на приближающийся берег. «Знаешь что? Думаю, здесь я управлюсь в одиночку. Ты же мог бы быть куда полезнее в другом месте». «То есть?» «Алтарь наверняка расположен где-то в глубине острова. Сверху ты легко сможешь его заметить. Большая квадратная белая плита. Не думаю, что они стали бы возводить здесь храм, прежде чем алтарь начнет действовать. Этих...» Некромант кивнул на суетящихся на берегу людей. «Я убью и сам. А вот тебе с Вериеной лучше слетать до алтаря. Там же наверняка находится и твоя подружка. Как бы, видя, что пришли спасатели, эти сволочи не принесли ее в жертву, не дожидаясь максимально благоприятного момента». «Ты прав», — кивнул Олег, расправляя крылья. Следом за ним, превратившись в крупного нетопыря, взлетела и Вериена. Алтарь, и впрямь расположенный в глубине острова, довольно далеко от моря, на небольшом, поросшем редким сосняком холме, Олег действительно заметил довольно легко. Заметив же, взревел от ярости, переходя в крутое пикирование. В окружении большого отряда довольно гогочущих охранников, не отрывавших взгляда от происходящего действа, полный старик, в котором Олег с яростью и возмущением опознал главного жреца Урхиса Петрония Крозельца, готовился изнасиловать бессильно распростертую на алтарном камне Ореолу. Рядом с ним неспешно одевался какой-то молодой парень. В диком гневе Олег позабыл о магии, все навыки и заклинания, приобретенные за время обучения в академии, исчезли из памяти, оставив лишь тихий, яростный шепот: «Кровь, смерть, души, пища, ты готов? Первое слияние. Смерть, еда, убить их всех!» Я бросаюсь в атаку, опьяненный и обрадованный произошедшим первым слиянием. Пролетая над столпившимися внизу стадом пищи, я встряхиваю головой, и смертоносный дождь скользящих обрушивается на находящихся подо мной. Затем я приземляюсь. Очень удачно. Пара человек падает со сломанными шеями. Еще пятерых я успеваю полоснуть когтями, прежде чем эти неповоротливые создания отбежали. Рядом со мной мелькают черные крылья, и рядом оказывается моя Тхалши. Она в ярости, и дикий визг, вырывавшийся из ее оскаленного рта, буквально взрывает головы двух ближайших противников. Хорошая идея. Я издаю рев призыва, вкладывая в него энергию выпитых душ, безжалостно разрывая нежную ткань окружающего меня мира. И смертные падают, зажимая уши, пытаясь избавиться от нестерпимой боли, вызванной моим криком. Но это мне уже не интересно. Из образовавшегося прорыва неспешно выскальзывают жирные туши призванных мною подчиняющих. Один, два, три, шестеро. Шестеро подчиняющих признали меня и мою власть над ними. Я могуч. Похоже, в этом домене давно не появлялось никого из высших. Иначе откуда столько свободных тварей? Впрочем, уже не свободных. Теперь это мой домен. Коротким взмахом крыла я указываю призванным на отряд охраны. Это моя плата за дальнейшую службу. А сам поворачиваюсь к алтарю, на котором распята подруга моего истока. Несколько мгновений борюсь с искушением. Она без сознания, опьяненная каким-то неизвестным мне наркотиком. Магическая энергия так и пышет вокруг нее, а глубоко в ауре просматривается слабое завихрение, только-только начинающее зарождаться внутри нее жизни. Самая ценная, самая вкусная добыча. Нет! Мощный внутренний протест разорвал хрупкую целостность личности соединившегося. И Олег вновь осознал себя. Он огляделся вокруг, ужасаясь происшедшему. Битвы не было, была бойня. Огромные склизкие туши, напоминающие невероятно разжиревших слизняков красного цвета, медленно переваливаясь на шести тумбообразных лапов каждый, скрывались в черном портале, раскрывшем бездонную пасть на когда-то довольно живописной полянке. В пучках длинных бронированных щупалец, усеивавших всю поверхность их тел, они цепко держали людей, некогда составлявших охрану алтаря. Минуту назад эти самые щупальца, вытянувшись до просто невероятной длины, буквально мгновенно уничтожили весь многочисленный отряд фенрианцев, а теперь использовались для переноски добычи. Многие из солдат были еще живы и громко кричали, призывая на помощь. Но вот последнее из неуклюжих тел скрылось в зияющей черноте прорыва, и портал захлопнулся с неприятным звуком, напоминающим сытое чавканье. Всюду валялись окровавленные человеческие тела, между которыми скользили многочисленные змеи, некогда составлявшие его шевелюру. Впиваясь в любого, в ком еще теплилась жизнь, Олег ощущал постоянный приток сил от пожираемых ими душ. Рядом с алтарем, на котором лежала так и не очнувшаяся Ореола, без сознания валялся одетый только в рубашку молодой парень, лицо которого показалось Олегу смутно знакомым. Через несколько мгновений Олег сообразил: так могла бы выглядеть Аталетта, если бы родилась мужчиной. Скорее всего, это был ее двоюродный брат, сын Виктора Крэгхиста. Рядом с ним разъяренная Вериена шипела в лицо обмочившегося от ужаса голого верховного жреца. «Не убивай его пока!» — равнодушно просил Олег вампирессе. «Можешь немного помучить, если хочется, но убивать не надо. Виз просил оставить зачинщиков в живых. Хочет побеседовать с ними самолично». «Я слышала», — кивнула вампиресса. «Не бойся, я не убью этого вонючку и не дам ему покончить с собой. Мертвители — лучшие палачи. Этим тварям». Она пнула в голову начавшего приходить в себя младшего Крехиста. Тот застонал и вновь отрубился. «Придется очень долго мечтать о смерти. Ненавижу насильников», — добавила она. «Согласен с тобой». Олег нагнулся над алтарем и резко полоснул выдвинувшимся на всю длину когтями по удерживающим ореолу цепям, разрывая их. Затем он снял безвольное, с окровавленным пахом тело девушки с холодного камня и огляделся вокруг, выискивая, куда можно было бы ее положить. С трудом отыскав более-менее чистый от крови и обрывков человеческих тел участок земли, он уложил ее туда. Покопавшись в кучке вещей, видимо, принадлежавших сыну Крехиста и снятых им перед изнасилованием, Олег набросил на обнаженную девушку почти не испачканный кровью плащ. «Надеюсь, она никогда не узнает, что эти скоты с ней проделали», — продолжала Вериена. «Думаю, нам стоит продержать ее в таком состоянии до Онора, а там Гурон сможет привести ее в порядок». «Увы», — Олег грустно пожал плечами. «К сожалению, это невозможно». «Почему?» — не поняла вампиресса. «Думаю, у них еще остался тот наркотик, которым они ее одурманили, и они с радостью поделятся с нами». При этих словах она с такой силой встряхнула грузного жреца, что тот громко застонал. «Магистру-целителю не составит труда залечить все повреждения». «Не получится», — вновь вздохнул Олег. «Эти сволочи издевались над ней не впервые. Демон, которым я был, почувствовал в ней зарождавшуюся жизнь. Этот вопрос решать за нее мы не имеем права». Он призвал змеек и принял человеческий облик. «Бери пленников». Олег кивнул на жреца и валяющегося Крехиста. «И пойдем навстречу Вису. Думаю, он уже управился с охраной». Олег вновь подхватил на руки ореолу и неторопливо зашагал в сторону бухты, стараясь не поскользнуться на скользкой от крови траве. «Вот еще, таскать тут всяких». Вампиресса брезгливо отбросила жреца, упавшего прямо на небольшую груду разорванных демонами тел, отчего того немедленно вывернуло в жестоком рвотном спазме и сильным пинком по почкам привела в чувство второго пленника. «Подъем!» Вейтангур в ее руках заискрился тьмой, меняя форму и превращаясь из меча в тяжелую плеть, немедленно обрушившуюся на плечи юноши. Тот, покачиваясь, поднялся на ноги. «Иди за ним!» Удар плети пришелся на этот раз по спине первожреца, все еще валяющегося среди окровавленных ошметков тел. Так, непрерывно подгоняя, она и погнала стонущих пленников вслед за Олегом, в голове которого бродили мрачные мысли. Несколько раз за время дороги особо громкие стоны и мольбы о пощаде отрывали полудемона от его размышлений, но стоило только мысли о жалости мелькнуть в его сознании, как он бросал взгляд на безвольное тело девушки в своих руках, и приказ Вериене быть помягче буквально замирал на губах. Первое слияние. Теперь он понимал, что это значит. Часть памяти и умений демона стали доступны ему, и он ужаснулся произошедшей с ним перемене. Мысли, укрытые за пеленой сознания. Да какая нафиг перемена? Как был раздолбаем, так им и остался. Только возможностей стало бы побольше. Да и вовсе не собирались мы ее есть. В слиянии от тебя же основа личности была. Так, замечтался на секунду, а ты уж сразу слияние крушить начал. Пока он развлекался, разъезжая по Эльтиану и сражаясь на турнире, демон не терял времени, потихоньку, исподволь, расшатывая и разрушая его внутренние моральные принципы. «Да не трогал я твои основные моральные принципы. Нафиг их переделывать. Они у нас полностью совпадают. Пиво это святое, вино это тоже очень неплохо. Итхаалши наша действительно красивая девушка». Мешавший превращению, и вот предпринял первую попытку обрести власть над сознанием. «Дурак! Это надолго! Кто над ним власть-то захватывал? Я, между прочим! Всего лишь порождение твоего же подсознания, дубина! Но почему мне досталось такое тупое верхнее сознание?» Попытка оказалась неудачной. «Но сколько их еще будет?» «Да с чего неудачный-то? Отличное было слияние! Если б не чьи-то нервы, когда ж до тебя дойдет, что никто твои мозги захватывать не собирается? Было бы чего захватывать. Да и подчиняющие, которых он завербовал. Авансом заплатил, почти весь отряд утащили, жадины. Даже сам не наелся. Олег вздохнул. Покопавшись в доставшихся ему после слияния генетической памяти демона, он узнал, что это за твари. Да, уникальные тварюшки, очень пользительные, отличные прорабы. Отныне, с этого самого момента в домене Инферно, соответствующем миру Эльтиана, начали возникать 6 зданий, 6 замков ужаса и хаоса, подчиненных ему, а точнее тому демону, в которого он превращается. И туда, в эти замки, через него будут стекаться все потоки черной силы, до того свободно разлитые в мире. «А ты что, предпочел бы, чтобы они и дальше оставались в этом мире, провоцируя все новые и новые витки насилия? Ну и кто из нас после этого злобный демон?» След за ними, привлеченные сладким запахом человеческих страданий, в замки пойдут до того свободные низшие демоны домена, становясь под начало подчиняющих и формируя основу его легионов. Их у Олега будет 6, по количеству старших демонов, откликнувшихся на его призыв. Неплохо, конечно, для первого призыва. Так и вовсе отлично. Но все равно маловато будет. Мне б еще 660 найти. Отличная все же легенда у истока в голове завалялась. Какой символизм был бы. Жаль, что столько призывающих не один. Даже самый богатый домен прокормить не сможет. Эх, не тяну я на Антихриста. Впрочем, была альтернатива. Как узнал сейчас Олег, прорваться в сознание демон мог только когда он пребывал в демонизированном состоянии. Человеческое тело было попросту не приспособлено для прохождения сквозь него такого потока энергии. Порвет как, допустим, воздушный шарик. Так что если он с этого момента полностью откажется от использования демонической силы, категорически запретив себе полное преобразование и как можно реже пользуясь частичным, то демон будет просто заперт в его сознании, не имея ни малейшей возможности прорваться наружу. Ха-ха-ха-ха. Нет, в принципе, все верно. Вот только ты что, всю жизнь надеешься прожить, ни разу не разозлившись по-настоящему, и умереть от старости, как тупой баран? Не получится. Влиять на его мысли и решения демон мог только при использовании Олегом его энергии. «Но почему? Почему этот придурок упорно все усложняет? Никто не собирается менять его личность. Чего бояться? Я прекрасно понимаю, насколько она у людей не гибка. Сам подстроюсь без проблем. Собственно, уже подстроился. Ладно, посмотрим, долго ли он сможет отрекаться от самого себя. Да и я должен немножко освоиться с доставшейся мне информацией. И так для слияния почти полностью личность пришлось перестроить». Олег печально вздохнул. Полет, да и другие возможности демона очень ему нравились, доставляя огромное удовольствие, и отказываться от них ему было жаль. «А то! Ну ладно, хоть ты и придурок полный, но не печалься, еще полетаем!» Впрочем, превращаться в неконтролирующую свои инстинкты тварь, учинившую жуткую бойню у алтаря. «Ну почему сразу тварь? Между прочим, у нас великолепное тело. Да и инстинкты я контролирую». «Ну, почти. А насчет бойни? Ты сам-то что? Их по головке гладить собирался? Между прочим, именно твоя злость и инициировала слияние». «И едва не сожравшую ореолу?» «Да не собирались мы ее есть, не собирались. Так только. Моя часть замечталась немного. В подгонке личности чуть-чуть ошибся. Но ведь и меня понять можно. Все-таки первая жертва». Причем будто специально подобранная для демона нашего класса. Ну как тут не помечтать? Ему не хотелось гораздо больше. Тут он вспомнил кое-что еще. В горячке убийств демон заметил, но не обратил внимания. Обращай мы на всякую ерунду внимание. Так и мечом в пузо получить недолго было. На отходящую от алтаря слабую, неактивированную нить силы, однако Олег, вспоминая этот эпизод, был весьма изумлен. Сила, которая без сомнения могла принадлежать только кровавому богу фенрианцев, по многим параметрам напоминала его собственную, демоническую силу пожирателя душ. Правда, был в ней некий недостаток, ущербность, которая просто не могло быть у высшего демона. а также совершенно непонятный для подобного создания слабый запах человеческой энергии. Тут его размышления были прерваны заливистым лаем темных гончих, стремительно выскочивших на вершину холма, на который он поднимался. Пасти и лапы многих из них были окровавлены. Следом за этим Олег ощутил легкое прикосновение к сознанию. «Да?» — откликнулся он на призыв, открывая свой разум для контакта. Шорох травы, быстрый бег, слабый запах остывшего следа. «Мы посланы разыскать тебя». Контакт с разумом вожака стаи получился неожиданно легко. Бросок на тускло блеснувший клинок, бессильно скользнувший по прочной чешуе, когти, легко рвущие сталь доспеха, запах текущей крови, зализывание раны, полученной неопытным щенком, впервые участвующим в охоте, вопросительная интонация. «Ты нуждаешься в помощи?» «Нет, разве что выйти к Вису наиболее коротким путем. Впрочем, охрана не помешает. А как ваш бой?» Оскаленные клыки, сладкий вкус мяса, вожак, допустивший к пище, довольство и спокойствие теплого логова, легкое огорчение. «Бой окончен. Враги убиты. Мы славно попировали. Живых здесь больше нет». Маленький щенок, виляющий хвостом. Наслаждение от ласкового поглаживания хозяина. Стая, идущая по следу вслед за вожаком. Волна преданности. «Мы рады помочь. Иди за нами». Рассыпавшись, стая окружила идущих охранным кольцом, злобно поглядывая на пленников, и вожак, слегка повиливая длинным хвостом с ядовитым жалом на конце, направился вниз по склону. Олег, тяжело дыша, последовал за ним. Сейчас он искренне сожалел об отказе от демонических сил. Ореола на руках с каждым шагом словно бы наливалась дополнительным весом. И невзирая на недавно принятое решение не проводить частичных изменений по пустякам, Олег начал подумать, что небольшая трансформация мускулов не повлечет за собой ничего особо страшного. Впрочем, подумав, он нашел другой выход. И, объявив привал, избитые пленники немедленно попадали на землю, приказал вожаку темных гончих отправить кого-нибудь из стаи на поиски Виса, чтобы передать тому просьбу привести сюда их дергаров. Буквально через полчаса раздался стук копыт, и на холм въехал Вис, ведущий в поводу из скакунов. Вид рыцаря отчаяния в полных доспехах произвел на пленников и без того пребывающих в полном расстройстве неизгладимое впечатление. Петроний, упав на колени, стал громко молить о пощаде, обещая немыслимые сокровища за свою жизнь. А молодой Крэкхист, чьего имени Олег так и не удосужился узнать, предпринял безнадежную попытку самоубийства, бросившись на ближайшую темную гончую, отчаянно пытаясь дотянуться до ядовитого шипа на ее хвосте. «Получилось!» Вис кивком указал на лежащую неподалеку ореолу. «Ты успел? Она жива. Все в порядке». «Жива», — коротко ответил Олег. «Не все». «Главное, что жива. Все остальное поправимо», — улыбнулся Лич. «Говорю, как большой специалист в этом вопросе. А это кто?» Он бросил короткий взгляд на пленников. «Жертвоприносители», — зло улыбнулся Олег. «Все, как ты заказывал. Правда, самого Виктора Крэхиста я достать не смог. Не было его там, но судя по характерной физиономии, вот этот юный подлец приходится ему самым что ни на есть ближайшим родственникам». «А этот толстяк?» — помолчав, спросил Лич, удовлетворенно осмотрев задрожавшего под его взглядом юношу. «И почему они в таком непотребном виде?» — добавил он, отворачиваясь от прикрывшихся ладошками пленников. «Позвольте представить вам верховного жреца Орхиса Светоносного, Петрония Крозельца». Кривая ухмылка, казалось, прочно поселилась на лице молодого мага. «А вид у них тот самый, в котором я их застал. В момент моей атаки у этих тварей как раз была пересменка. Один закончил, а другой начинал насиловать ореолу». «Что ж, они за это заплатят», — холодно заметил некромант, бросая многообещающие взгляды на пленников. «И за это... и за другие преступления, как свои, так и своих предков. Но не сейчас, Онари. Давай вернемся на корабль. Наши дела здесь закончены». «Ты разбираешься в целительстве?» — спросил Олег, заботливо поправляя плащ на безвольном теле девушки. «Надо привести ее в сознание. Ты можешь помочь?» «Могу, но зачем?» — изумился некромант. «Привести ее в сознание нетрудно, но, думаю, будет куда лучше, если мы вначале доставим ее в Онар. Там Горан ее подлечит. и только после этого разбудим. Мне кажется, ей не стоит знать обо всем, что с ней случилось». «Придется, она беременна», — вздохнул Олег. Наступило молчание. Все трое злыми взглядами сверлили дрожащих пленников. «Ладно», — наконец заговорил Вис. «Ты прав. Этот вопрос может решить только она сама. Да и в сознании вести ее будет намного легче». «Вы что?» Вериена буквально взвилась, заметив, как маг слезает с Дергара. «Головой-то подумайте, каково будет девушке очнуться неизвестно где в таком состоянии и к тому же совершенно без одежды? Доберемся до корабля, там приведу ее в порядок, одену, а потом уж разбудите». «Думаешь, на демоне найдется запасная одежда?» — с глубоким сомнением поинтересовался Олег. «У меня все найдется», — сердито заметила Вериена. «Подумаешь, будет чуть-чуть великовато». На то мы порешили. Олег и Вериена на дергарах направились к кораблю, везя бессознательную ореолу и конвоируя пленников. Виз же в сопровождении пары гончих галопом направился к оставленному алтарю, который было необходимо уничтожить. Впрочем, много времени это не заняло, и вскоре некромант вновь присоединился к ним. Подъезжая к заливу, где сражался Виз, Олег ужаснулся. Лес на склонах холмов умер, сосны вздымали в небо голые и сухие ветви с опавшей хвоей, словно моля о пощаде. Покрывая землю сплошным ковром, лежали мириады сухих ломких иголочек. То тут, то там на этом ковре попадались упавшие трупики птиц, а изредка и тела людей, чьи лица были перекошены последним криком нестерпимого ужаса. «Это мой дар», — без нужды пояснил Вис, глядя на закаменевшее лицо Олега. «Я решил, что не стоит выискивать сообразивших, что на остров приплыли маги, и разбежавшихся по лесу, и просто омертвил сам лес, вместе со всеми, кто в нем находился. Это несложно». «Теперь я понимаю, почему вас так боялись и ненавидели», — тихо произнес Олег, провожая взглядом очередное мертвое дерево. «Это страшно». «Нет», — Вис качнул головой. «Это еще не самое страшное. Представь, на месте этого леса многолюдный город. Представил?» «Вижу, теперь понял. Именно после такого зрелища я избежал Вонер, дав себе слово, что не буду применять свой дар против людей без самой крайней необходимости». «Выходит, сегодня ты нарушил свое обещание?» — вяло изумился Олег. «Нет». «Но как же это?» — Олег обвел рукой окружающий его мертвый ландшафт. «Разве это люди?» — вопросом на вопрос ответил мертвитель, кивая на переброшенного через круп его дергара Орма Крэхиста. Некроман все же удосужился на привале слегка допросить пленников, и юноша, как Олег и подозревал, оказался сыном от Олетиного дяди. Олег кивнул, соглашаясь с невысказанной мыслью Лича. «Но солдаты?» «Приспешники нелюдей, сами нелюди», — с холодным безразличием на лице ответил Вис. И на этом разговор прервался. Вскоре они уже находились на палубе морского демона. Подвывающие от ужаса пленники заперты в трюме, а Вериена, закрывшись в каюте, приводила в порядок бессознательную ореолу, пытаясь по мере возможности устранить следы ее пребывания в руках архисистов. Когда корабль выходил из бухты, далеко на горизонте показались паруса, спешащие, что было силы, эскадры военных кораблей под валенсийским флагом. «Итак, как я понимаю, ваш освободительный поход окончился полным успехом. По крайней мере, доклад Лера Романи о состоянии острова и уничтоженном алтаре свидетельствует в пользу этого предположения». «Да, милорд, успех почти полный». Олег коротко поклонился возникшему на палубе фантому. «Вы обещали, что ни вы, ни ваши люди не будут задавать вопросов», — мягко напомнил он, оглянувшись на небольшую, но плотную дымку тьмы, которой окутался Вис при появлении первых признаков устанавливаемой связи. «О, разумеется, разумеется. Правда, я не предполагал, что мое предложение вы истолкуете настолько буквально», — рассмеялся Альфрани. «Мертвитель, прорыв инферно. Вы ухитрились задействовать две из трех предложенных мною сил. Очень впечатляющий результат. Впрочем, можете не беспокоиться. Я уже предупредил мэтра Романи, что снабдил вас боевыми артефактами из моей коллекции, результат воздействия которых оставляет следы, аналогичные воздействию силы мертвителей, а также позволяет осуществить кратковременный прорыв Инферно. Так что вам не о чем беспокоиться. Конечно, было бы весьма любопытно пообщаться с вашим помощником. Хотя, кажется, я догадываюсь, кто он. Вы ведь познакомились с ним в Онере? Судя по архивным документам, среди оставшихся там темных магов был некий Визз Украйн, один из талантливейших некромантов темной цитадели. Оттуда же, видимо, и ваши познания в некромагии. Кстати, передайте ему, что в случае, если он изъявит такое желание, то должность завкафедры некромантии на темном факультете его. Все, молчу. Больше никаких вопросов на эту тему. Да, пока не забыл. Что вы имели в виду, говоря о «почти»?» Ректор выделил это слово интонацией. «Полном успехе. Судя по докладу Лера Романи, живых финрианцев на острове не осталось. По-моему, это и есть абсолютная победа». Олег грустно покачал головой. «Мы спасли Ореолу от смерти. Однако эти подонки успели надругаться над ней», — медленно произнес он. «Узнав об этом, она впала в отчаяние и предприняла попытку покончить с собой. К счастью, я был рядом и успел заблокировать малое пламенное заклятие, которое она хотела для этого использовать, а затем наложил на нее сонные чары. Но ведь вечно держать ее под заклятием не получится». Лорд-протектор ненадолго задумался. «А кто отец ребенка?» — спросил он через пару минут. Олег пожал плечами. «А откуда мне знать? Когда я увидел, что они творят, то сразу же атаковал. Один из насильников – Орм Крэкхист, другой – Верховный Жрец, только собирался. Что было раньше, я не знаю. Да какая вообще разница?» «Не скажи!» – Макс сурово покачал головой. «Где она сейчас?» «Спит в каюте. Я на всякий случай оставил с ней Вериену». «Проведи меня к ним. Я должен кое-что проверить», – приказным тоном скомандовал Эльфрани. Вторично пожав плечами, Олег повиновался. Оказавшись в каюте, фантом архимага сразу же прошел к постели спящей Ореолы и с заметным усилием стал творить какое-то неизвестное Олегу заклинание. Судя по появившемуся голубовато-зеленому свечению на ауре Ореолы, из разряда лечебно-диагностических. Наконец, он завершил свое заклинание, медленно обернулся и невидящим взглядом посмотрел сквозь Олега. Было видно, что старый маг что-то напряженно обдумывает. «Милорд?» Прождав минуту, решился прервать его раздумья Олег. Взгляд Альфрани прояснился. «Я так понимаю, у тебя достаточно быстрый корабль?» «Да, милорд». «Немедленно, на всех парусах неситесь в Валенсию. Перстень пока оставь у себя. Высадившись в ближайшем валенсийском порту, предъявишь перстень, и от моего имени снимешь оттуда столько магов и солдат, сколько потребуется, чтобы обеспечить безопасную доставку Ореолы в Антис в любой ситуации. Повторяю, в любой. Попроси своего знакомого мертвителя сопровождать вас. Я лично гарантирую ему свободу и безопасность на территории Валенсии, если он обещает применять свои возможности только для обеспечения спокойного пути. Ты должен доставить ее с плодом в Академию живой и невредимой, даже против ее воли». «Это приказ», — заметив, как нахмурился Олег, жестко произнес ректор. «Это вопрос большой политики». Видя, что Олег еще больше нахмурился и явно собирается возразить, уже мягче добавил архимаг. «Мне очень жаль, что с Лорессой Габей произошла беда, но ведь ребенок ни в чем не виновен». «Но почему такие меры предосторожности? Вы предполагаете возможность нападения? И потом, мне необходимо вначале заглянуть к Конору». «Все еще недовольно», — заметил Олег. «Да и абсолютную гарантию безопасности Ореолы я дать не могу. Сложно охранять жизнь человека, который сам хочет умереть. А если она решится избавиться от плода насилия, то я не только не смогу, она ведь целитель, но и не захочу ей мешать. Это ее право». «Разбуди ее, я поговорю с ней сам. Надеюсь, я смогу убедить ее отказаться от отчаянных мер. Насчет нападения – нет. Я не думаю, что нападение вероятно. Но принять меры предосторожности необходимо. Ребенок, которого она зачала, будет магом, и в нем будет течь кровь Крэкхиста, что в будущем даст нам шанс наконец-то подчинить этот рассадник архической заразы. И потому он должен жить». «Кровь Крэкхиста?» «Да. Заклятие основателя династии надежно охраняет престол Фенриана от чужаков. А сила орхи-самогоубийцы от внешнего вторжения. Увы, даже мне не под силу его разрушить. Но если войско Трира вторгнется в страну, чтобы поддержать идущего к коронации законного наследника, ведомого заклятием, и при некоторой помощи с моей стороны, и особенно если будет поддержано кем-нибудь из прежних богов или богинь, то шансы на успех становятся весьма велики. Но Виктор Крехист – узурпатор. Не понял, каким образом потомок его сына может стать законным наследником? Удивился Олег. Есть же еще и истинная владычица Фенриана. Почему бы не поддержать ее? Насколько я знаю, она сейчас отчаянно нуждается в помощи и будет благодарна любой поддержке. Насчет заклятия не волнуйся, улыбнулся фантом Архимага. Я, может, и не в силах разрушить заклинание наследия, но слегка подправить его в моих силах. Для этого есть немало методов. Это не твоя забота. Твоя. Целой и невредимой доставить ореолу ко мне. А насчет Аталетты? Маг досадливо поморщился. У меня нет никаких оснований доверять этой архизистке. Яблоко от яблони недалеко падает. А ее отец уже нарушал свое слово. Да, сейчас она обещает золотые горы. Но кто может гарантировать, что она сдержит свои клятвы, придя к власти? Нет, пусть решает свои проблемы сама. Некоторую финансовую поддержку мы ей оказали. Однако давать ей войско, а тем более доверять жизни магов, я не собираюсь. Понятно. Олег не стал заострять внимание на этом вопросе. Было видно, что разговор об этом валенсийскому протектору явно неприятен. И интересоваться у него судьбой своей знакомой молодой маг просто не рискнул. Вместо этого он протянул руку и начал осторожно снимать с ореолы наложенное на нее сонное заклинание. Девушка застонала и открыла глаза. «Выйдите!» Альфрани кивнул на дверь каюты. «Я поговорю с ней наедине!» Первая за дверь выскользнула Вериена. Следом за ней, постоянно оборачиваясь, вышел и Олег. Ждать пришлось недолго. Через 10 минут дверь каюты открылась, и оттуда вышла слегка покачивающаяся после долгого магического сна ореола. Подойдя к тревожно глядящему на нее Олегу, она подняла на него печальные глаза. «Спасибо». Она потупилась. «Спасибо за мое спасение. И за второе тоже». Девушка была несколько заторможена, что Олег вначале приписал слишком долгому пребыванию во сне. Вначале из-за наркотика, которым пичкали ее архисисты, затем под действием его заклинания. Но приглядевшись к ее ауре, он заметил тончайшие нити невероятно сложного заклинания, окутывавшие девушку. Осторожно, следя, чтобы ореола ничего не заметила, он прикоснулся к одной из нитей. «Живи, живи, живи, все будет хорошо, хорошо, хорошо. У тебя впереди много счастья. Ребенка нельзя убивать, он не виновен. Новая жизнь — это радость, радость, радость. Живи, живи, живи». Тихий, вкрадчивый шепот, возникший глубоко внутри сознания, был едва ощутим. Если бы не совершенно невероятное для мужчины желание создать и сохранить внутри себя новую жизнь, то Олег мог бы его и не заметить. А так, внезапно нахлынувшее на него острое желание съесть что-нибудь грязное, дабы заиметь хотя бы глистов, сопровождаемое искренним и глубоким наслаждением от самого факта своего присутствия в мире живых, быстро расставило все по местам. Лорд Альфрани ничего не оставлял на волю случая. Это Олегу не понравилось. Быстро отсоединившись от заклинания, он несколько секунд раздумывал над возможностью уничтожить его. Однако решил все же подождать. Кто знает, не решится ли ореола, избавившись от воздействия, вновь покончить с жизнью. Да и сама возможность разрушить заклинание величайшего мага этого мира была сомнительна. К тому же заклинание снимало неизбежную в ином случае сильнейшую депрессию, значительно облегчая общение с девушкой. В общем, подумав, Олег признал правильность примененного Альфрани воздействия на разум девушки. А еще, присмотревшись внимательнее, он заметил встроенный в заклинание стандартный контур ограничения продолжительности воздействия по времени и успокоился окончательно. «Всегда готов помочь», — улыбнулся он. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — Ореола пожала плечами. «Я ведь ничего из происходящего не застала. Проходя по рынку, почувствовала укол, закружилась голова, а потом я очнулась уже в каюте. Надеюсь, те, кто это сделал, получили по заслугам». «Я, в отличие от тебя, излишним милосердием не страдаю», — улыбнулся Олег. «Вис тоже». «Вис? Кто это?» «Последний рыцарь отчаяния», — частично приоткрыл инкогнито своего учителя Олег. «Он мой друг и помог мне в твоем освобождении. У него есть личные счеты к твоим обидчикам. И думаю, они сейчас горько проклинают своих матерей за то, что те не догадались задушить их еще в младенчестве. Кстати, в связи с приказом лорда Альфрани, мы меняем курс. Я должен предупредить его». Олег обернулся, ища некроманта. «Не стоит. Я все слышал». Так и не снявший свой доспех Вис вышел из надстройки. «Рад приветствовать вас, миледи». Он склонился в изящном поклоне. «Я тоже рада, лэр. Благодарю за помощь». Ореола даже не удивилась, увидев некроманта. Подумав, Олег списал это на действие заклинания ректора. «Не стоит благодарности. Я был рад помочь. Тем более, что это и мои враги». Учтиво ответил Вис, кивком показывая Олегу, что надо поговорить наедине. Извинившись и оставив девушку на попечение подошедшей Вериены, Олег последовал за некромантом. «Мне не следует появляться в Валенсии», — коротко уведомил его Вис, когда они отошли на достаточное расстояние. «Но милорд же обещал». Олег недоуменно взглянул на мага. «Ты ему не доверяешь?» «Вообще-то валенсиец известен тем, что всегда держал свое слово», — пожал плечами некромант. «Но кроме него в Валенсии более чем достаточно чрезвычайно могущественных магов, которые очень хотели бы видеть голову кого-либо из членов нашей семьи в качестве главного украшения своего парадного зала. Но дело даже не в этом. Подумай, что ожидает тебя, твою подругу». Он кивнул в сторону идущей по направлению к своей каюте Ореолу. «И вполне возможно Лею, если по Академии пойдут слухи, что вы знаете с кем-то из мертвителей». «Милорд обещал защиту Леи, Ореола, судя по всему, ему необходимо позарез, так что им можно не опасаться дуэлей», — пожал Олег плечами. «А уж я как-нибудь справлюсь», — самоуверенно добавил он. «Не говори гоп», — покачал головой маг. «Ты хорош, очень хорош для первокурсника, но при сражении с бакалавром-боевиком ты вряд ли справишься без привлечения своих возможностей демона. А если придется сражаться с магистром, хотя бы первой ступени, то тебе вряд ли помогут даже они. Магистр же второй ступени сможет растереть тебя в порошок, не особо себя и утруждая». Олег вежливо, но с глубоким сомнением в душе кивнул. Вис, конечно, был очень опытным магом, но вряд ли он мог хотя бы представить ту бурлящую смесь силы и ярости, что составляла саму основу, саму суть демона, в которого он преображался. Так что слова о том, что боевой магистр первого уровня сможет выиграть схватку с этой сущностью, вызывали у Олега сильные сомнения. «Есть еще и я», — Вериена легкой тенью выскользнула из-за мачты. «Мне доводилось пить кровь магистров, и в стороне я не останусь». «Верю», — некромант кивнул. «Но дело не в этом, даже не в дуэлях, в которые ты просто не сможешь вмешаться». Он отвесил насмешливый кивок вампирессе. «А в том, что начнется травля. Не думаю, что подобное способно помочь обучению. Так что рекомендую без необходимости меня не упоминать. И кроме того, оставить пленников на корабле в одиночестве невозможно. А дарить их твоему ректору я не намерен. Это моя добыча. Так что я останусь на корабле. А когда вы будете сходить на берег, ты просто прикажешь ему доставить меня в Онор. Да и к тому же не думаю, что в Валенсии я тебе буду так уж нужен. Это...» Маг кивнул на перстень на пальце Олега. «Наделяет тебя огромной властью. Уж безопасность по пути до Антиса ты обеспечить сможешь». «Как хочешь». Олег кивнул и направился на мостик, чтобы сообщить капитану об изменении курса.